Глава 9. Все идет не по плану. Встреча со старым знакомым. Далее начали происходить интересные события одно за другим. Помимо разведчиков, у монстров также оказались достаточно небольшие, если судить по меркам целой армии, мобильные отряды быстрого реагирования. Неизвестно как, но они прознали о смерти отправленных вперед и ринулись на перерез бойцам станции. А вот это уже плохо. В каждом отряде находится от силы до 20 человек. Пусть среди них сильные и умелые бойцы, а также опытные лидеры в лице офицеров и старших офицеров, но в группах быстрого реагирования от монстров в каждой не меньше сотни голов. Некоторым группам пришлось перегруппироваться и объединиться, чтобы дать достойный отпор этим тварям, из-за чего главная, а заодно и первостепенная задача отошла на второй план. – Если все так продолжится и дальше, то вся стратегия может пойти коту под хвост. Хиро с мрачным выражением лица наблюдал за развитием событий уже на 5 участках, и таких происшествий с каждой минутой становилось все больше. Пусть отряды монстров и не слишком крупные, но расправа с ними занимает некоторое время, существенно снижая общий темп операции. Пигалица с Ангелиной с задумчивыми лицами не сводили глаз с голографа, но пока еще не предпринимали никаких действий. Как и командир, заняли выжидательную позицию и лишь корректировали направление отдельных группировок. Приказа к отступлению или отказа от плана никто давать не собирался. На его выполнении строится вся стратегия, без которой победить такую ораву монстров можно будет лишь единственным методом – залпом из всех орудий. Но глядя на то, как даже прожженным во множестве боев ветеранам приходится нелегко в сражении с мобильными группами, он уже начал сомневаться насчет этой затеи. «Это лишь мое предположение, но мне кажется, эти твари развиваются куда быстрее, чем мы думали», — тихо произнесла Агния, привлекая внимание остальных. «В прошлом сражении они шли целой оравой, хотя их было значительно больше, и при этом передовыми силами выступали самые слабые монстры, которые были больше для массовки, чем представляли собой реальную угрозу. Здесь же армия этих тварей намного уступает прошлой, но тактика значительно отличается». «Я тоже это заметил», — кивнул Хиро. «У меня складывается впечатление, что если мы используем залп из орудий, то ничего не сможем этим добиться. В лучшем случае сможем уничтожить малую часть монстров». «Думаешь, они подготовились?» Повернулась к нему Ангелина, у которой лицо было мрачнее тучи. Один из ее бойцов во время сражения получил серьезное ранение, но ее, скорее всего, задевал другой факт. Он был первым и пока единственным раненым среди всех. Видимо, это немного задело ее гордость. Или не немного. «Если все так, то у нас серьезные неприятности. До начала финала еще довольно много времени, а если они и дальше продолжат такими темпами развиваться...» «Даже не сомневаюсь в этом», — хмыкнул командир. «Но мы тоже не стоим на месте, так что все честно. Кажется мне, что эти сражения в будущем нам покажутся цветочками». «До этого момента еще дожить надо», — бросила пигалица, не сводя взгляда с экрана голографа. По ее команде одна из камер, с помощью которых можно было транслировать запись, переместились в место, где расположились главные силы неприятеля. Большая часть монстров продолжила свое шествие, огибая внушительного размера вигвам, явно рукотворный. Возле него была сколочена на скорую руку беседка, в которой расположилось всего 5. Все внешне не отличаются от людей, но судя по тому, какие испуганные взгляды бросают в их сторону остальные монстры, наверняка именные. Это, судя по всему, их лидеры. Я уже некоторое время за ними наблюдаю, и у меня сложилось впечатление, что оттуда они руководят наступлением своей армии. К ним постоянно подбегают различные монстры, получают указания и быстро убегают обратно. Может, стоит попытаться провернуть то же самое, что и в прошлый раз? Если мы уничтожим верхушку, то... В этот самый момент один из сидящих в беседке резко обернулся, будто почувствовал что-то. Изображение приблизилось так, чтобы можно было рассмотреть его в деталях. Тот посмотрел наверх, после чего ухмыльнулся и приветливо помахал рукой. Хиро сразу же его узнал. Это был Косой, один из лидеров работорговцев, с которым командиру пришлось столкнуться почти в самом начале. Он выглядел немного иначе, чем тогда, но это однозначно он. Изображение на голографе после приветствия резко поплыло и исчезло. И сколько бы Хиро ни пытался восстановить наблюдение, ничего не выходило. Поэтому было принято решение связаться с рубкой управления. «Светлана, что с изображением? По заданным координатам невозможно получить картинку», — быстро заговорил командир. «Сколько времени потребуется, чтобы это исправить?» «Думаю...» «Это на данный момент невозможно. Мы получили уведомление от ИИ станции, что наблюдение в этом секторе полностью блокируется изнутри. Пробиться через этот блок не получится, если они сами не отключат его или же не будет уничтожен блокиратор». «Это касается только этого сектора или есть еще похожие?» — сразу же уточнил Хиро. «И если есть, то сколько их?» «Только этот сектор. Самое худшее в этом то, что без четкой картинки мы не сможем активировать наши орудия, если того потребует ситуация», — подключился к разговору Артур, догадавшись, что лидер захочет связаться со станцией по поводу этого вопроса. «Не знаю, каким именно образом, но наши враги смогли нейтрализовать нашу главную козырную карту». «Продолжайте наблюдение. Если такое произойдет вновь, сразу же сообщайте». Сразу же после его слов связь оборвалась, а Хиро повернулся к терпеливо дожидающимся окончания разговора девушкам. «У меня для вас плохие новости. Мы больше не сможем отслеживать тот сектор». «Это дело рук монстров?» — скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала Ангелина. «Да, скорее всего, но не стоит исключать и варианта, что могла вмешаться какая-то третья сторона». Это командир намекал о высших и их прихвостнях. Он ни на секунду не забывал, что большая часть из них уже долгое время точит на него зуб и только и ждет момента, чтобы расправиться с обнаглевшим выскочкой. «Каким образом, выяснить не удалось, но мы работаем в этом направлении». «Самая главная плохая новость в том, что из-за этого наши орудия заблокированы. Даже если мы захотим нанести удар, ИИ станции не позволит». «Значит, будем действовать по ситуации. Другого выбора все равно у нас нет», — отмахнулась фаворит и резко приблизилась к Хиро, пристально глядя прямо в глаза. «Но мне почему-то кажется, что ты нам кое о чем не договариваешь». «Не так ли?» «О чем ты?» — нахмурился инопланетный путешественник. «О твоем лице, когда тот монстр нам помахал. Он явно знал, что мы за ним наблюдаем, и сразу же после этого этот сектор оказался закрыт для наблюдения», — с ухмылкой произнесла Ангелина, но по глазам было видно, что она сейчас полностью серьезна и сосредоточена. «Но вот то, как ты удивился, когда увидел его... Кто это?» «Ну, думаю, тут нет особого смысла скрывать». Хиро жестами показал, чтобы девушка отошла от него. Выведя на экран фотографию, взятую из заснятых материалов, он еще раз внимательно посмотрел на того монстра. «Косой, точно он, нет сомнений. «Мне довелось столкнуться с этим парнем почти в самом начале, когда я прибыл на планету. Тогда он еще был человеком, если это можно так назвать». «К чему ты клонишь?» – не унималась фаворит. «У нас возникли серьезные разногласия, потому что он был лидером одной из группировок работорговцев в городе, который сейчас находится под нашим контролем», – отмахнулся командир. «И решать их пришлось силой. Тогда много людей погибло, но также удалось спасти пленников и будущих рабов. Все они уже долгое время входят в основной костяк станции, но как мирные жители, кроме некоторых». «Ему тогда удалось сбежать?» – продолжала напирать девушка. «Нет», – просто и лаконично произнес Хиро. «Тогда что?» Ангелина начинала выходить из себя. «Я его убил собственными руками. Было довольно тяжело, стоит признать. Он уже тогда мог превращаться в монстра, и на тот момент это казалось удивительным. Впрочем, я и сам обладал похожей способностью». «Погоди, что?» – удивленно воскликнула девушка. «Тогда, может, ты все неправильно понял и просто ранил его?» «Нет. Абсолютно точно, и я его убил», – вздохнул командир, которому и самому не нравилась вся эта ситуация. «И сейчас я, как и ты, совсем ничего не понимаю». «Это точно он, а не кто-то похожий. Ты абсолютно в этом уверен?» «Точно он, вне всяких сомнений». «Ладно». «Чувствую, что я узнаю еще много чего интересного, пока нахожусь рядом с тобой», – тяжело вздохнула Ангелина, облокотившись об угол стола и скрестив руки на груди. «А теперь вернемся к тому, что ты сказал после этого. Превращение в монстра. Я не ослышалась?» «Нет. Раньше в моем теле также находился паразит, но мой генофонд и помощинка помогли мне не превратиться в монстра полностью, а лишь принимать его форму, становясь в разы сильнее». Девушка немного отодвинулась от командира и посмотрела с долей опаски во взгляде. Пришлось ему сразу же разъяснить ситуацию. «Но сейчас это невозможно. Весь вирус из моего организма, как и паразит, были выведены и больше не смогут как-то на меня повлиять. Даже если начнут пить кровь монстров прямо из открытой раны, в подобного им не превращусь». «Это немного успокаивает», – расслабилась Ангелина, – «но лишь немного». «Долго вы еще собираетесь лясы точить?» – раздраженно буркнула пигалица, единственная, кто продолжала наблюдение за бойцами. «Наши смогли отразить все атаки, но трое бойцов были отправлены обратно на базу во временный лазарет. Того, кого ранили первым, уже не спасти. Вирус проник в его тело раньше, чем подоспели наши медики. Пока его заперли и продолжают наблюдение, но если начнет буянить, то его прикончат». «А мое мнение по поводу моего же бойца, судя по всему, никого не интересует?» Вновь начала выходить из себя фаворит. «Интересует, но не в этой ситуации. Мы сейчас не в том положении, чтобы беспокоиться о раненых. На кону жизни наших людей, и лучше вам двоим вернуться к наблюдению. Мне сложно отдавать приказы сразу по всем направлениям», – раздраженно бросила Агния. «Но специально для тебя, Ангелина, я все же скажу. На станции действуют свои правила, и если ты на данный момент являешься нашим союзником, то приняла их. Всех, кого монстры ранили в ходе битвы или в любой другой ситуации, отправляются под наблюдение. Можешь не думать, что только твоего бойца постигла такая участь. Мне лично доводилось видеть, как несколько моих близких друзей становились зараженными в ходе укуса или чего-то подобного. Тогда еще не было возможности получать высококвалифицированную медицинскую помощь, как сейчас, а также получить специальный антидот из выпавших с монстра предметов». «Все, отставить разговоры», – вмешался Хиро, заметивший, что в 20 минутах от первой точки сбора бойцов находится несколько тысяч монстров. Они застыли на одном месте, будто дожидаясь кого-то. Кого? Нетрудно догадаться. «Иван, бери весь свой отряд и еще несколько других и отправляйся по заданным координатам. Там находится несколько тысяч монстров, их надо ликвидировать в кратчайшие сроки». «Понял, хозяин», — сразу же ответил Инкуб. «Если среди них попадутся именные монстры, способные разговаривать, взять его живым в качестве языка...» «Сомневаюсь, что такие там будут, но если все же окажется, то захвати одного». Немного поразмыслил Хиро перед тем, как отдать приказ. «Свяжись со мной сразу же, как с заданием будет покончено. Ближайшие секторы безопасны. Больше на всех видимых участках не наблюдается движение монстров. Мы отстаем по плану примерно на полчаса. Как закончите, сразу же отправляйтесь выполнять первое поручение». «Есть!» – быстро произнес Иван, после чего связь прервалась. «В силе твоих бойцов я не сомневаюсь, но ты уверен, что несколько десятков человек смогут быстро разделаться с парой тысяч монстров?» – хмыкнула Ангелина. «Могу послать несколько своих отрядов на помощь». «Не стоит, это не займет много времени», – совершенно уверенный в своих словах командир улыбнулся девушке. В его уверенности был повод. Кроме Су, в сегодняшней операции участвует весь его секретный отряд, а также новенькая в числе Абмилаи. Катана был назначен для нее в качестве няньки. Одновременно наблюдает, а также не дает ее убить. Все же ее брат отправился к Альянсу Отверженных, а Хиро было просто необходимо собрать как можно больше информации о них. Если сестра Абмилаша погибнет, то неизвестно, как отреагирует на это ее брат. Вполне возможно, из-за присяги напасть не сможет, но вот предоставить критическую дезинформацию вполне. Туда отправлены лучшие. Но если все так серьезно обстоит с оборотнями, то для чего Хиро подвергает опасности сестру Абмилаша? Все просто. В дальнейшем он собирается пристроить их подле себя, как всех остальных членов отряда. Они вступили в него, но пока числятся лишь формально. Тем более командиру хотелось посмотреть, на что же способны оборотни в бою. Может, Абмилаи слабее своего брата, но все равно должна находиться на достаточно высоком уровне. А как только закончится вся эта эпопея с атакой монстров, он в ускоренном темпе начнет набирать новых членов в секретный отряд. Трое уже есть на примете, но пока не находятся в камерах и под наблюдением. Позже с ними будут проведены профилактические беседы, на основе которых станет понятно, выгорит эта задумка или нет. Ведь таких, как Су и Тетра, прибывших с разрушенных планет, много. Но вот неизвестно, как они отреагируют на такое предложение. Некоторые из них могут даже решиться расстаться с жизнью, ведь ими долгое время руководили как марионетками. Они все понимали, видели, но поделать ничего не могли. Такое даже самого твердолобого может пронять. Что уж говорить о тех, чью планету уничтожили, и они оказались в плену на чужеродной им территории. Это также не стоит убирать из внимания. Хиро достал свой планшет. Не тот, что был выдан системой, а один из тех, что были с ним с самого начала, и принялся наблюдать за битвой отправленного против оравы монстров отряда. Девушкам также было любопытно на это посмотреть, но они не могли. Командир заблокировал доступ за наблюдением на этом участке на всех голографах, в том числе и тех, что находятся на станции. Все же Хиро не просто так назвал этих ребят секретным отрядом, а об их существовании знает узкий круг людей, и менять ничего командир не собирался. Девушки продолжали пытаться подключиться к наблюдению, но у них ничего не выходило. Монстры умирали достаточно быстро. Пусть они и были сильнее тех, что наступали в первых рядах на базу Клеопатра, но им до уровня именных еще очень далеко. Очень-очень далеко. Примерно половина уже была уничтожена, как резко картинка начала дрожать, а вместе с ней и земля на том участке. Длилось все несколько секунд, после чего все пришло в норму. Правда, ненадолго. Прямо из земли появились те самые монстры, что ранее сидели около вигвама. Двое из них направили свои руки в сторону отряда бойцов, и тех накрыл еле заметный полупрозрачный купол. Иван вместе с катаной и остальными пытались сквозь него прорваться, но ничего не получалось. Их заперли в ловушку. Косой, или тот, кто выглядит как он, подошел к куполу и о чем-то несколько секунд переговорил с разозленным инкубом. Иван в конечном итоге достал из сумки планшет и передал его ему. «Хиро, я знаю, что ты сейчас за мной наблюдаешь», — как только командир принял вызов с планшета инкуба, произнес тот. Он попутно махнул рукой оставшимся монстрам, и те быстро развернулись и отправились обратно к основной части армии. «Если не хочешь, чтобы я начал убивать одного за другим твоих подчиненных, то как можно скорее приходи сюда, желательно без группы поддержки». Хиро скрипнул зубами, ведь тот просто оборвал вызов и отбросил планшет в сторону. Девушки посмотрели на разъяренного лидера, который еле сдерживал гнев.